Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто пришел в Дом Божий, мы перед молитвой будем читать одну историю из Ветхого Завета, из жизни одного царя иудейского. И немножко обратим на одну мысль внимание, и потом помолимся. Друзья, текст, который хочу прочитать, записан во второй книге Паралипоменон, 16 глава. Буду читать с 1 по 10 стих. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, с 1 по 10 стих. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота, пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и не пустошили Ион, и Дан, и Авелнаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерево, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Еву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне с силою большою, и с колесницами, и с всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорлица и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Друзья, вот здесь история повествования об этом царе. Часть как бы его жизни, одно событие. Желание моего сердца обратить внимание на первую часть 9 стиха. Написано здесь так: «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Друзья, жизнь царя Асы, первая часть жизни его, она была хорошей. Он был благочестивым царем. И Слово Божье повествует так, что он пришел после нечестивого отца своего, царя, который был прежде него. Он так сердце свое расположил, чтобы служить Господу. Он сердце расположил, чтобы уповать на Господа. Слово Божье повествует, что он разрушил истуканы, разрушил идолов. И когда в жизни царя Асы случилось такое вот испытание его веры, пришел царь эфиопский и большое войско, очень огромное, миллионная армия пришла против небольшого войска царя иудейского. Аса начал взывать к Господу. Он начал просить у Господа силы, уповать на Господа начал. И Господь ответил на его молитву. Господь послал большое благословение. Это огромное войско убегать начало от него и получило большое поражение. Господь благословил царя Асу. После этого мы в Слове Божьем читаем, что когда он возвращался после этой победы, которую даровал ему Господь, благословение Господне получил он, и вышел навстречу ему пророк, и ему пожелал, чтобы он вполне предался Господу. И благословение было в Израиле, и царь Аса еще больше расположил свое сердце, и написано, что он собрал весь Израиль, они обновили завет свой с Господом. Они пожелали, ну, тоже в целостности, полностью служить Господу. Обновили завет свой, обновили свое обещание Господу служить Ему. Друзья, оно прошло много времени. Наступил 36-й год царствования царя Асы, и Господь вновь посылает ему испытание его веры. Друзья, и мы видим царь Вааса, царь израильский, царь от северного царства в Израиле, приходит на территорию царя Асы и начинает строить, начинает там свои вот действия делать. И царь Аса, он снова заволновался, снова запереживал, потому что война, потому что от переживания, и он действия делает определенные. Он уже не так в предыдущий раз обращается к Господу, а он берет серебро, золото, это которое у него было, и договаривается с нечестивым царем Винодадом, царем сирийским, который тоже был врагом Израилю. И он с ним договаривается, и вот этот совет делает, и этот царь сирийский, он разрушает города многие в Израиле, и таким образом царь Вааса, он отступает от Асы. Друзья, Господь все это видел, Господь все это знал, и Господь посылает своего пророка, который обличает царя Асу. Друзья, и здесь вот такие слова вот пророк говорит. Он обращает внимание на то, чем занимается Господь. Я, друзья, когда этот текст читал, вот бывает, мы свидетельствуем людям о Господе на благовестии, особенно если в селе где-то, да и в городе часто. И очень часто задают люди вопрос такой. Ну, говорят, ну вот вы о Боге говорите, да где же этот Бог? Да куда он смотрит? Вы посмотрите, там вот война, там кровопролитие. Да посмотрите, вот люди те вот беззаконие, они деньги воруют, там вот беззаконие делают. А многие люди в это время бедно живут. Да где же ваш Бог, куда же он смотрит? Друзья, задавали ли вам такой вопрос? Друзья, часто люди задают такой вопрос. Друзья, и мне часто его задавали. И, друзья, здесь этот стих, он приоткрывает, чем занимается Господь, что Он делает. И пророк, слова Господни говорит, что очи Господа, куда Господь смотрит, обозревает всю землю. Господь за всем наблюдает, на всей земле, где люди живут, Господь за каждым человеком наблюдает. Друзья, а для чего Он это делает? Зачем? Друзья, здесь написано, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Друзья, Господь желает поддерживать, Господь желает благословлять, Господь желает даровать милость Свою. Но, друзья, есть условия у Него, и Он говорит, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Друзья, один человек Божий, он тоже наблюдал за действиями Божьими и говорит такие слова: «Предай Господу путь твой, и он совершит». Друзья, слово «предать» – это значит «доверить», значит вполне довериться Господу. Значит, даже в тех ситуациях, когда хочется, ну, или даже разум подсказывает, так или иначе поступить нужно, логика подсказывает – довериться Господу. И здесь тоже через пророка Господь говорит, что поддерживать тех, чье сердце вполне. Друзья, сердце Асы, оно оказалось не вполне преданным Господу. Он было время, когда он доверял Господу, когда он уповал на Господа, когда он взывал к Господу в своих нуждах. Друзья, а наступил тот момент, когда у него сердце дрогнуло, когда он запереживал, что, возможно, народ начнет переходить к царю Ваасе, или как-то предательство, может быть, или какие-то другие действия. Он запереживал, и он начал логически думать, как разрушить это дело, как правильно построить свое царство, а не уповал на Господа. Друзья, за этого царя в книге «Царств» еще один момент написан, что он был сильно болен ногами. Друзья, и своей болезни, это уже тоже конец его жизни. Друзья, он взыскал не Господа, а врачей. То есть снова доверился не Господу, а врачам. Друзья, и когда мы читаем за этого царя, мы видим его жизнь, друзья, и переживательно, и даже, друзья, прискорбно, друзья. Такое красивое начало. Так он сердце предал свое Господу, и так Господь повествует о том, что он даже мать свою Мааху лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан. Он лишил титула ее царицы. Друзья, так он Господу доверялся, так он Господа любил. Друзья, и так печально закончил свою жизнь. Доверие его угасло, вера его угасла, друзья, и печально закончилась жизнь. Друзья, Господь снова нам напоминает, и сейчас мы будем молиться, друзья, сердце свое проверять. И сегодня мы тоже собрались, чтобы тоже слова Господни слышать, и чтобы нам эти слова в своей жизни растворять, то есть чтобы довериться Господу, довериться Его словам, чтобы уповать Господу. Друзья, и проверим свое сердце, вполне ли оно предано Господу, вполне ли оно расположено те слова Господни, которые нам Господь говорит, в своей жизни вот в точности исполнить, чтобы нам эти слова доверить так Господу, этим словам, чтобы их исполнять в своей жизни, поступать по этим словам. Да благословит и наш Господь, чтобы каждый, кто находится в этом доме, чтобы он мог полностью, вполне предаться Господу, а Господь, в свою очередь, совершит в нашей жизни свои дела, благословит нас, и мы прославим нашего Господа и в нашей жизни, и вот в наших кратких и сейчас молитвах. Прославим нашего Господа в молитвах. Аминь.